чтобы в мое время директором назначили не кого-то иного, кроме как выдающегося волшебника с общественным признанием, какими-либо открытиями в волшебной науке, такой мысли нельзя было даже допустить. Сейчас же все поменялось, и Олимпия Максим гордо возглавляла отряд шармбатонских студентов. Если насчет способа прибытия шармбатона я еще могла строить догадки, ибо это их карета с аристократическими породами лошадей, золотыми лестницами и дорогими украшениями в свое время была известна на всю магическую Европу, то прибытие студентов из Дурмстранга ожидалось таким же, как и у остальных, любопытством. И это оказался корабль, грозный, величественный, с широкими парусами, он гордо возвысился над поверхностью озера, но директор у них не понравился, какой-то темный и мутный. Энда, закончив приветствие гостей, мы проводили их внутрь замка, где шармбатонцы заняли стол нашего факультета. Не знаю почему, но большая часть прибывших учеников составляли девочки, хотя пару-тройку молодых людей я успела заприметить. Даже смогла перекинуться парой фраз с несколькими девочками. Я уважала эту школу за сохранение традиций, но в то же время за то, что они не боялись нововведений. Магическая Франция в этом всегда опережала магическую Англию. Получался интересный симбиоз старого и нового, но при этом они каким-то образом умудрялись сохранять гармонию, о чем я не преминула упомянуть, вызвав довольные улыбки студенток. Они мне, честно говоря, понравились. Если не выказывать им свое недовольство и презрение, они отвечали вежливостью и доброжелательностью. В отличие от дурмстрангцев, которые всегда меня отталкивали своей суровостью, в этот век они, конечно, вели себя вполне достойно, но в прошлом мне приходилось наблюдать их высокомерное отношение к ученикам остальных школ. Конечно, обучение у них гораздо более жесткое, касательно как физической подготовки, так и применения темной магии. С такими господами лучше не ссориться, но у меня в принципе не было желания с ними общаться. Когда все достаточно насытились ужином и блюда опустили, директор привстал, призывая учеников и гостей к тишине. Кубок традиционно вытащили из красивого ларца и поместили на постамент. Профессор Дамблдор объяснил всем принцип его работы, который не менялся на протяжении веков. На самом деле, очень опасная вещь. Решив бросить туда бумажку со своим именем, в прошлом ты рисковал подписать себе смертный приговор. Выдержав торжественную часть и распрощавшись с шармбатонскими гостями, мы отправились в башню Коктеврон. Удивительно, что мои соседки еще не устроили разбирательств. Видимо, ночник Мэдди сработал пока исправно. Думается мне, до первой контрольной. Кстати, насчет контрольных. Стоило, наконец, узнать о домашних заданиях. Только вот к кому мне стоило обратиться. Я зашла в комнату, осматриваясь. Девочки уже были здесь. Лина, моя соседка сверху, имя которой узнала совсем недавно, видимо, была в ванной. К Лизе никакого желания обращаться не было. А Мэдис, вроде бы она отличница на нашем курсе. Может, стоило задать вопросы ей? Мэдис, обратилась я к соседке. Та оторвалась от книги, что увлеченно читала, и удивленно уставилась на меня. Чего тебе, Лавгуд? Могу я переписать у тебя задание на следующую неделю? Серо-голубые глаза девочки расширились еще больше, а она была симпатичной. Темные волосы, спускаясь вьющимися прядями спереди, были заплетены в тугую косу сзади. Длинные темные ресницы задумчиво похлопывали по щекам. «Ты посмотри на нее, Мэдди. После всего, что она тебе сделала, еще смеет что-то просить», — подала голос Лизи, насмешливо рассматривая меня. А эта девочка была полной противоположностью Мэдис по внешности, с пшеничными до плеч кудряшками, веснушками вокруг слегка курносого носика и пухлыми губками. «Что же я, позволь поинтересоваться, сделала?» Она еще спрашивает. «Тебя не настораживает тот факт, что ночник Мэдди вновь перестал работать, когда ты вернулась?» «Я проспала сегодняшний урок по рунам», — расстроенно дополнила Мэдис, понурив плечи. «Мне очень жаль, дорогая Мэдис, но ты не пропустила ничего важного. Если хочешь, могу дать тебе свои записи. Ничего ей от тебя не надо», — бросила Лизи, с глухим звуком спрыгивая с кровати и становясь рядом со своей подругой. «Послушай, красавица», — перевела я холодный взгляд на Лизи, — «если ты завидуешь подружке, просто попроси помощи, а не ломай ее вещи, сваливая всю вину на меня». Лицо девочки вытянулось от удивления, отчего карие веснушки стали видны более отчетливо. Затем же краска гнева спрятала их, заливая ее щеки. «Мэдис, ты только посмотри на нее, она еще и меня обвиняет. От возмущения Лизи громко топнула ногой. Я бросила взгляд на несчастный ночник. Гладкая поверхность абажура на округлой подставке. Никаких видимых поломок. Могу поспорить, простой репаро тут не сработает. Он снимал физические поломки, а также повреждения от некоторых заклинаний. Значит, либо это действие глушителей, что вряд ли возможно, ибо достать их не так-то просто и нужны определенные виды, либо же руны. Ну откуда у девочки в 13 лет такие познания? Хотя, возможно, существовали простейшие руны, требовавшие только прикосновения палочки активатора и непосредственную близость к объекту воздействия. Тогда все было достаточно просто. Следовало просто найти руну и прикоснуться к ней палочкой, первой активировавшей ее. Я подошла к тумбочке. Не касаясь руками, осмотрела ее. Гладкая поверхность из красного дерева не вызвала подозрений. Прошлась взглядом по резной деревянной ножке кровати. «Что ты?» Добралась до верхнего яруса. Откинула розовую подушку Лизи с кружевными краями. Вот она, простейшая руна, неловко вырезанная на спинке. Судя по толщине буквы, обыкновенным ножом. «Кто тебе разрешил трогать мои вещи?» Лизи приблизилась, яростно хватая подушку, желая вернуть ее на место. «Лизи, дорогая, может, объяснишь, откуда это на твоей постели?» Я ткнула на деревянную раму кровати. «Ты в своем уме, полоумная?» «Я-то в своем уме, но вот насчет тебя очень сомневаюсь». «Лизи, о чем она говорит?» Тихо подала голос Мэдис. «Все просто, дорогая Мэдис. Твоя подружка решила пройти программу по рунам в ускоренном темпе. Вернулась к своей постели, доставая из сумки учебник по рунам. Заглянула в содержание, пролистала до середины массивную книгу. Вот, я ткнула на главу руны активаторы, глушители, блокираторы. Надо сказать, что она делает успехи. Как давно твой ночник перестал работать?» «Он не перестал, просто периодически ломается. Еще с прошлого года, хоть я его и поменяла. Из-за тебя», неуверенно ответила Мэдис. Покачала головой. «Ты же умная девочка, Мэдис. Зачем мне это? Но я подскажу тебе, как починить твой ночник». Обе девочки гневно сверкнули глазами. «Лизи, будь так добра, коснись своей палочкой вот этого места». Я, вновь убрав подушку, ткнула на руну. «Лизи», тихо сказала Мэдис, «коснись, пожалуйста». Но, Мэди, лицо Лизи побелело, она в волнении откинула пшеничные кудряшки за спину. «Ты что, веришь этой полоумной?» Мэдис не ответила, просто молча встала и взяла палочку подруги, что лежала на ее тумбочке. Дотронулась до руны. Ночник медленно замерцал и загорелся. Ресницы Мэдис заколыхались, словно ветви на осеннем ветру. Палочка с глухим стуком выпала из рук. «Мэди, Мэди, я». Дверь ванной открылась, выпуская Лину. Мэдис тут же дернулась и забежала внутрь. «Что тут происходит?» «Лина, может, ты сможешь мне помочь?» Слава Мерлину, Лина, высокая, стройная, с рыжекаштановыми волнистыми волосами девочка, спокойно дала мне все свои записи. Она вообще вполне мирная оказалась, просто Луна с ней особо не общалась. На следующий день с самого утра все были заняты наблюдением за кандидатами, бросившими имя в кубок. После завтрака заглянула к мадам Помфри. Получив еще пару флакончиков зелья и несколько наставлений, вернулась в комнату, твердо решив вновь попробовать пробиться к своему сознанию. Точнее, к сознанию Луны, а для этого нужны были полная концентрация и тишина. Лизи, к моему счастью, больше ни слова мне не сказала после вчерашнего. С Мэдис они, по всей видимости, тоже не разговаривали. Я задернула полок и глубоко вздохнула. Вновь океан. Вдох. Медленный выдох. Я плыву на звук. Тянусь за едва заметной ниточкой. Тянусь. Плыву. Вдох. Выдох. Плыву. Плыву. Вот она, дверь. В этот раз нужно осторожно потянуть, не резко. Нельзя повторить прошлые ошибки. Код от рукописи. Мне нужен код от рукописи. Вдох, выдох. Осторожно тяну за нить. Дверь слегка приоткрывается, выпуская щелочку света. Почему это так тяжело? Мне не хватает сил. Тяну сильнее, сильнее. Опять шум. Почему так громко? Громко. Луна, Луна, очнись же, что с тобой? Я почувствовала, как меня настойчиво теребили за плечи. Открыла глаза. Лина, отдернув плотный полок и слегка наклонившись, обеспокоенно смотрела на меня. Там, на тумбочке, флакон. Лина кивнула, протягивая содержимое пузырька к моим губам. Что случилось? Почему ты так кричала? Мотнула головой. Ты давно вернулась? Вообще-то, зашла сумку положить после обеда да забрать пальто. Хочу прогуляться. Лина отставила флакон в сторону. Может, хочешь пойти со мной? Я задумалась. Сейчас я точно не способна была на какую-либо умственную работу. Идея проветриться была заманчивой, хотелось развеять это тягостное ощущение внутри. Я с удовольствием. Спасибо, Лина. Да ни за что, жду тебя внизу. Мы прогуливались почти до самого ужина, бросали камни в озеро, стараясь, чтобы они сделали как можно больше кругов по поверхности. Лина рассказала мне про ту часть Англии, откуда была родом. Ее мама была маглой, а отец – волшебником, поэтому жили они в магловском районе, но периодически выезжали в домик к родителям ее папы, тоже волшебником. Так что опыт у Лины был вполне разнообразный, что делало ее рассказ еще интереснее. «Ой, Луна, скоро же ужин, а там отбор чемпионов. Пойдем скорее, Лина», спохватившись, потянула меня обратно на узкую тропинку в замок. Да, надо признать, без обеда и после продолжительной прогулки на свежем осеннем воздухе аппетит разыгрался не на шутку. И пока еда не достигла желудка, меня мало интересовало происходившее вокруг. Но пришел час, когда тарелки опустили. Все замерли, когда директор, вылавливая бумажки из синих язычком пламени, начал называть имена чемпионов. Ох, что там было, когда назвали имя этого пуффендуйца, Седрика. У меня чуть уши не заложило от такого шума. Благо Шармбатон так не визжал. Напротив, большая часть девиц так расстроилась, что начала плакать. Подумаешь, нашли повод. Я бы на их месте только радовалась. Ничего, увидит первые испытания и успокоится. «Гарри Поттер», произнес директор, и зал затих. Затих так, будто бы мы все собрались на чьих-то похоронах, ожидая, когда внесут гроб с покойником. «Гарри Поттер», я посмотрела туда, куда было обращено все многообразие глаз в зале. Насколько мне известно, этот мальчик был знаменит. Да, ведь после него ушел в небытие тот, кто... Тот, кто очернил диадему моей матери. Но Поттеру еще не было 17, так, и судя по его ошарашенному виду, он сам не понимал, что происходит. После всего этого копошения с чемпионами, сопровождавшегося многочисленными домыслами и догадками насчет отбора Поттера, мы наконец вернулись в башню. Разбирая свою сумку, я вспомнила, что до сих пор не отправила письмо папе. Ох, Елена, схватив письмо, дернулась в сторону совятни. Необходимо было успеть все сделать до начала комендантского часа. Из-за всей этой неразберихи с чемпионами мы все очень задержались. Но насчет адреса отправки я до сих пор сомневалась. Была не была, выбрала одну из школьных сов, спавших на жердочках. С сомнением вывела адрес на конверте перед тем, как уменьшить пергамент. «Луна», я вздрогнула от неожиданности. «Ты тоже здесь?» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулась. «Седрик», – он улыбнулся, привязывая письмо к лапке школьной совы. Повисла неловкая пауза. «Поздравляю, ты же теперь чемпион». «Да, спасибо». Он закончил с лентой на лапке птицы и подошел к окну, чтобы отпустить ее. «Мы же соседи. Наши отцы даже иногда выпивали». Припомнила я его слова. «Слушай, ты ведь говорил, что мы соседи?» — спросила как бы невзначай, поглаживая перья на спине выбранной совы. «Да», — он улыбнулся, — «говорил, так и есть. А мой дом следующий после твоего?» «Да», — он удивленно посмотрел на меня. «Луна, к чему ты ведешь? Будь так добр, напомни мне номер и улицу». Я понимала, как нелепо это прозвучало, и уже прокляла себя за то, что решила спросить. Но отступать было поздно. Седрик с минуту недоверчиво смотрел на меня, словно подозревая в шутке. Заметив серьезное выражение, откинул голову в ответ на мой пристальный взгляд и весело рассмеялся. Я прокляла себя еще раз, быстро вывела палочкой тот адрес, который смогла расшифровать, и уже хотела уменьшить письмо для отправки, не желая мучить животное. «Ты ошиблась с написанием в конце», — Седрик перестал смеяться и подошел, глядя с высоты своего роста на мой пергамент. «Вот», — он взмахнул палочкой, исправив адрес. «Прости, что посмеялся над тобой. Просто у тебя было такое выражение. Можешь отправлять». «Спасибо», — сказала я сухо, уменьшив письмо, и отпустила сову в темноту ночи. Затем обернулась, чтобы пойти к выходу, но заметила, что он стоит и по-прежнему продолжает наблюдать за мной. «Ты еще здесь? А ты имеешь что-то против?» — усмехнулась уголками губ. «Ты такая странная в последнее время, как и всегда, разве нет?» «Нет», — он наперся о косяк стены, склонив голову на бок и изучающе глядя на меня. «Я хочу спросить тебя кое о чем». Эти слова заставили отчаянно застонать. «Я же уже все тебе рассказала. Вот ведь свалился на мою голову, чтоб тебя». «Нет, не все, Луна. Ты не рассказала, откуда у тебя диадема? А тебе это зачем? Я должен знать, что сказать, когда верну ее в реестр артефактов школы. Ты же понимаешь, что это очень важная часть истории. Вот же зануда. Но, в чем-то он был прав, ведь это для меня диадема, вечное напоминание об ошибках прошлого. Для остальных же это действительно давно утерянный, важный артефакт. Только вот помочь я здесь ничем не смогу. Ты же сказал, что отдал ее моему декану, и про меня ему все рассказал, солгал. Зачем? Хотел услышать правду от тебя. Я рассказала все, что вспомнила. По его глазам было заметно, что он не поверил, и у него были все для этого основания. Угораздило же меня в то утро попасться и встретиться именно с ним. Мальчик явно был не глупый, хорошо анализировал и делал правильные выводы. Да к тому же староста с повышенным чувством ответственности. Мне нужно возвращаться в башню. Скоро комендантский час, он уже начался. Что? Я ошарашенно выдохнула. И ты молчал? Злость начала медленно подниматься к горлу. Он что, специально это сделал? А я-то дура, о чем думала? Знала же, что времени осталось мало. Дернулась, надеясь успеть добежать до башни обходными путями, пока только начался патруль. Может, пронесет. Луна, он остановил меня, хватая рукой за предплечье. Прости, я не хотел тебя разозлить. Я глубоко вздохнула. Он был слишком высоким, поэтому пришлось задрать голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Я правда ничего не помню. Я упала и очнулась, когда ты меня разбудил. Диадема лежала рядом, и нашел ее, прошу заметить, ты. А сейчас позволь, я вернусь в комнату. Он с минуту внимательно смотрел мне в глаза, словно проверяя. Не заметив ничего подозрительного, медленно кивнул. Я провожу тебя. Ох, посмотрите на него, какой благородный рыцарь. Возмущение получилось слишком громким, что вызвало недоуменный взгляд Седрика. Но ведь если он пойдет за мной, то продолжит задавать вопросы. А мне это сейчас ни к чему. Луна, я просто проведу тебя по обходным путям. Не стоит, я вполне дойду сама. Я знала этот замок как свои пять пальцев. Все обходные пути, ложные портьеры, скрытые башни и портреты переходы. Тебя поймают, не поймают. Не забывай, что я тоже староста. И что же ты сделаешь? Ничего, если ты позволишь довести тебя. Раздражает. Можно было убежать, но, правда, не думаю, что будущий чемпион не сможет догнать 13-летнюю девочку. Хорошо, но при одном условии. Каком же? Ты не будешь больше спрашивать меня об этом. По рукам. Удивленно сморгнула. Так быстро согласился, он усмехнулся, направившись к выходу. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. Хорошо, допустим, он чувствовал себя виноватым за то, что задержал меня, поэтому не хочет, чтобы по его вине меня поймали и наказали. Выходит, Седрик Дикгори действительно не такой уж и плохой парень, но стоит держаться от него подальше, чтобы не спрашивал лишнего. Так и сделаю. Если что-то вспомнишь, расскажи мне. А пока диадема побудет у меня, сказал на прощание, когда мы дошли до входа в башню. Даже если вспомню, тебе лучше не знать, мальчик, лучше не знать. Часть 4. Не на ту напали. Воскресенье выдалось насыщенным. Пришлось подготовить уроки по всем предметам, где-то обращаясь за помощью к Лине, с которой мы вместе засели в библиотеку. Там же, спустя какое-то время, к нам присоединилась и сидевшая неподалеку Мэдис. «Прости меня, Луна», — сказала она, опустив взгляд серо-голубых глаз на книгу. Затем же ее длинные ресницы встрепенулись, и она заглянула прямо мне в глаза. «Я не должна была обвинять тебя вот так, это и вправду было глупо. Прощаю», — мой голос прозвучал одобряюще, и она улыбнулась. «Вы с Лизи так и не разговариваете?» — поинтересовалась Лина, пока Мэдис переносила свои книги поближе к нам. Та мотнула головой. «Я пока не могу с ней говорить, но я знаю, что спрошу у нее хотя бы причину. Мы ведь, я думала, что мы действительно подруги». Начались обычные учебные дни, затянутые тускло-молочной дымкой осеннего неба. С трансфигурацией и чарами у меня все было хорошо, хотя, признаюсь, пришлось потратить какое-то время, чтобы вернуть привычную координацию движений кисти и палочки. В свое время движение необходимых заклинаний я оттачивала до посинения, а с моими новыми руками необходимо было возобновить то, чего так долго пришлось добиваться в прошлом. Иногда на помощь приходили невербальные заклинания, ведь в этом случае был задействован по большей части ум, а не тело. На зельях пришлось попотеть, чтобы не оплошать. Глаза разбегались от новых видов ножей, приборов и способов измельчения ими множества ингредиентов. Некоторые названия я вообще слышала впервые. Отрицать не приходилось, зелья – активно продвигающаяся область волшебного мира. Поэтому периодически меня так и подмывало засыпать профессора с ней по куче вопросов. Ведь действительно было интересно и хотелось понять, в чем смысл, например, того, что травы мы нарезаем тонким металлическим ножом, а корни – толстым с деревянной ручкой. Но, судя по его грозному виду, преподаватель зелий не особо любил, когда кто-то не мог элементарно, как он сказал в начале урока, выполнить простые действия из учебника. Наблюдая за тем, как он проходился по классу, подмечая, судя по сосредоточенному выражению лица, любую неточность в работе, я невольно вспомнила своего преподавателя по боевой магии, профессора Динса. Холодный и немногословный, он был специалистом высочайшего класса, грозой средневековых рыцарей. Многие школьные привидения учтиво сторонились, когда слышали его тяжелую поступь, даже Пивс после некоторых обстоятельств старался обходить его стороной, но обучение у него было своеобразное, чем-то похожее на то, как некоторые родители учат своих детей плавать, просто кидая их в воду. Выберешься ты или нет, зависит от твоей воли к жизни, жестко, но эффективно. Я уважала профессора за то, что он не выделял отдельно мальчиков и девочек, заставляя нас драться на дуэлях на равных. Конечно, у мальчиков было больше умений из-за дополнительных уроков, но мы им не сильно уступали. Заплакать на занятии профессора Динса было смерти подобно, ведь слезы его только распаляли. Он нападал на свою жертву, заставляя выжимать из себя все, что можно, и далеко не все выдерживали. Некоторые особо чувствительные юные леди даже покинули школу после таких вот уроков. Но надо отдать Динсу должное, именно после его занятий я смогла так долго давать отпор барону, что преследовал меня в течение года, а ведь тот был очень сильным магом. Вам, юные леди, следует стараться еще больше, чем молодым людям. Вы можете обижаться на меня сколько угодно, но правда жизни такова, что в нашем мире вам грозит куда больше бед, а умений, в силу воспитания, вы имеете гораздо меньше. Но вы должны уметь дать достойный отпор. Как же он оказался прав, говоря нам эти слова, ведь прочувствовать все, о чем он говорил, мне пришлось на своей собственной шкуре. Не знаю, таков ли был подход профессора с ней к занятию, ведь он не произнес в течение него ни слова, лишь иногда презрительно ухмылялся, глядя на наши сосредоточенные лица. Одна девочка все-таки осмелилась спросить его о причине изменения цвета зелья, на что получила лишь насмешливый взгляд и пожелание читать внимательнее справочник. После этого язык так и чесался спросить, а вы тогда здесь на что? Но задавать этот вопрос профессору Снейпу, от одного взгляда которого шарахалась половина группы, я, конечно, не стала. Зелья зельями, там я смогла хоть что-то сделать, применяя все свои навыки и ту информацию, что уже успела прочитать в учебнике. Но самым большим страхом оказался урок полетов на метлах. В мое время девочек в школе не учили летать, поэтому я не могла сделать таких уже давно освоенных третьекурсникам действий, как банальный полет по прямой линии, а также достаточно несложные, на первый взгляд, воздушные петли около препятствий. Пыталась успокаивать себя тем, что я 10 веков прожила в качестве привидения и привыкла летать. Даже попыталась вызвать у себя желание вновь ощутить ту легкость и воздушность полета и передвижений, что имела еще в начале этого года. На какие-то минуты помогло, пока я не отдалилась от земли выше, чем на 3 метра. Неизвестный до этого инстинкт самосохранения так атаковал сознание, что я чуть не свалилась с метлы. Благо с остальными предметами все оказалось проще. Руны и нумерология были одними из моих любимых областей. Касательно травологии, когда я затеяла свой побег от матери в самостоятельную жизнь, прошерстила не одну книгу по волшебной ботанике, ведь понимала, что одинокой девушке очень легко потерять дорогу и заблудиться. Или же могла возникнуть необходимость скрываться от плохих людей, а лучший способ это сделать – спрятаться в глухой деревне или в лесу. Поэтому я долгое время изучала волшебные свойства различных растений, стараясь научиться отличать их. Сколько же я тогда узнала интересных заклинаний и проклятий, вроде бы простых по назначению, но по избавлению от их последствий, очень мудреных. Не думала, что они смогут оказаться мне настолько полезны. Даже в этой жизни я все еще не оставляла попыток пробиться к сознанию Луны, но пока ничего не получалось, и все заканчивалось тем, что мои крики либо пугали соседок, что оказывались поблизости, либо я просто теряла сознание. Такой расклад вещей совсем не радовал, поэтому было решено подойти к вопросу с другой стороны и почитать современную литературу о ментальной магии. Эту сторону я изучала, в основном, с практической точки зрения и то с целью улучшения концентрации. Сейчас же меня интересовало другое. Люди с даром прорицания, ментальные замки, закладки, такое многообразие и такое же количество книг. Лучшее время, в которое можно было спокойно почитать в уединении, это обеденный перерыв. Мало кто жертвовал этим своим правом в угоду знаниям, а читать я любила в тишине. И вот, в один день, пролистнув очередной внушительный фолиант с довольно занимательными картинками видений магов Древней Индии, я закрыла книгу и решила перейти к другому стеллажу. Отложив прочитанное, сгребла груду книг в обе руки и направилась в нужную часть библиотеки. Волшебная зоология, травология, зелья, история, руны, менталистика. Вот оно. Я приблизилась к пустым ячейкам, чтобы расставить книги по местам. «Гарри, тебе необходимо сосредоточиться, иначе ничего не выйдет», — раздался приглушенный голос за одной из полок. Он явно принадлежал девушке. «Гермиона, я пытаюсь», — ответил ей более низкий, принадлежавший уже парню. «Ты слишком часто отвлекаешься, Гарри. Интересно, почему?» Я услышал раздраженный вздох. «Гарри, я все понимаю», — я начал раскладывать книги, прислушиваясь. «Я понимаю, что ты не хотел всего этого, и не знаю, кто желает тебе зла. Я читала про этот турнир. Он был основан около 700 лет назад, и многие смельчаки погибали на испытаниях». «Спасибо, Гермиона, ты меня успокоила», — перебил ее Гарри. Я усмехнулась, пододвигаясь ближе к ним, чтобы лучше слышать. «Я не об этом. Мне кажется, Грюм был прав, говоря о том, что кто-то желает тебе смерти». «Смерти? Кто-то желает смерти Гарри Поттеру? Что ж, если подумать, это неудивительно. В мое время красивым талантливым девушкам часто подливали какую-то гадость, чтобы подпортить их вид. Различные зелья туманных глаз, затемненного сознания, дурманящие травы, что только не придумывали, а ведь это было только женское соперничество. Мужчины отыгрывались на дуэлях и проклятиях. Но, думается мне, в случае Гарри дело не просто в банальной зависти. Хотя кто его знает, он ведь с детства был знаменит. До сих пор не понимаю, как они смогли одурачить кубок, ведь это такой древний артефакт». Голос Гермионы прозвучал задумчиво. «Маг, что сделал это, должен обладать очень сильной волей и магической мощью. Не так уж это и сложно было провернуть, слова сами вырвались, опередив сигналы мозга. А так как последняя книга лежала ближе к краю стеллажа, за которым они сидели, две пары удивленных глаз одновременно уставились на меня. «Молодец, Елена, ты когда-нибудь научишься, наконец, не привлекать лишнего внимания? Вот что сейчас им говорить?» «Так», — успокоилась. «Думай, девочка. Прошу прощения, я случайно подслушала ваш разговор. Я уже ухожу», — решила я поступить самым банальным образом и быстренько уйти в тень. «Луна», — послышался голос Гермионы. Она приподняла голову от книги, которую до этого рассматривала, тряхнув густой шевелюрой каштановых волос. «Ты же Луна Лавгуд?» «Да, Джин не рассказывала мне, как на тебя напал тот слизеринец». «Ау», — мои губы растянулись в улыбке. «Еще, я думаю, она рассказала тебе, как доблестно защитила мою честь. Хорошая девочка». Гарри прыснул и усмехнулся, откинувшись на спинку скамейки. «Слушай, а что ты имела в виду под легко провернуть?» «Ах, это», — мысленно ударила я себя рукой по лбу. «Не берите в голову. Ну все же, Луна», — не отставала она. «Я Гермиона, кстати, Гермиона Грейнджер. Приятно познакомиться, Гермиона Грейнджер», — я улыбнулась. Поймав на себе ее пристальный взгляд, поняла, что простыми отмазками не отделаюсь. Чувствовалось, что эта девочка так просто не отстанет, поэтому я тяжело вздохнула, набирая в грудь воздух. «Слушайте, этот кубок действительно очень древняя вещь, но изначально заточен он был не только на три школы. То есть?» — не понял Гарри. «Ну, так и есть. Ты сказала, Гермиона, что турнир был основан 700 лет назад. На самом деле все началось гораздо раньше, и школ участниц было больше». «Да», — Гермиона заинтересованно подалась вперед. «И какие же еще участвовали школы? Я думала, что Хогвартс, Дурмстранг и Шармбатон – основные, которые могли бы быть, исключая волшебные гильдии и мелкие ремесленные учреждения». «Гермиона, милая моя», — я задвинула рукой корешок неровно стоявшей книги, когда взглянула в ее глаза, отметив их приятный тепло-карий оттенок. «Ты же не думаешь, что весь магический мир сосредоточен только в Европе. Конечно, нет, нахмурилась она. Я знаю, что также существуют магические школы в Америке и России. В мое время, конечно, были другие названия тех мест, о которых мы говорили. Но привидения тоже имели слух и зрение, поэтому частично я могла представить, о каких частях света она говорит. Да и возможности волшебников касательно географии всегда были шире, чем у маглов, поэтому о том, что Земля круглая, волшебники смогли догадаться гораздо раньше обычных людей. И не только там, кивнула я. Иншаянь, школа древних магов Азии, находится в Китае. Для волшебников Индийского океана была основана школа Амританда. Затем, что сейчас называется Россией, тоже стоит своя магическая школа, Рассвета. Ну и, как ты сказала, Америка. Школа Голдлайн, дополнила Гермиона и восторженно посмотрела на меня. Луна, откуда ты все это знаешь? Я раньше не слышала ни про китайскую, ни про индийскую школы. Потому что они достаточно далеки от нас и имеют свои методы обучения волшебству. Именно поэтому и случился конфликт между школами-участницами первых турниров. Голдлайн была основана позже всех. Поэтому изначально школ-участниц было не три, а шесть. Первыми свой протест выразили китайцы, не согласные с гуманностью некоторых испытаний. Ведь хотя бы в одном им нужно было убить какое-нибудь волшебное существо и, как правило, очень редкое и опасное. «Надеюсь, сейчас такого не будет», – пробормотал Гарри, судорожно сжав кулаки. К протесту присоединились и те, кто возглавлял Амританду. В итоге, когда правила отказались менять, они перестали участвовать в турнире. Ты хочешь сказать, что кубок был заточен на выбор шести претендентов? Да, ты правильно поняла ход моих мыслей, улыбнулась я Гермионе. Выходит, не так-то сложно было заставить кубок поверить в то, что существует участник из другой школы, продолжила мою мысль она, задумчиво накручивая непослушный локон на указательный палец. Именно это и сказал Грюм, добавил Гарри. Гермиона закусила губу, когда ее глаза задумчиво прошлись по мне. «Луна, а откуда ты все это знаешь? В истории Хогвартса пишут только о трех школах. История Хогвартса, как правило, опускает некоторые детали, которые не сыграли должной роли, пальцы прошлись по нескольким книгам на полке. Я эту историю видела с самого начала, но уже тогда маги-историки любили все приукрашивать и перекраивать на нужный им лад. Зачем людям знать, что великие основатели не согласились отказаться от жестоких испытаний по убийству животных и людей? Правильно, незачем. И эти факты незаметным образом опускались во множестве исторических работ. В библиотеке я такого не встречала, продолжала настаивать Гермиона. Моя мама, пришлось выкручиваться, увлекалась историей. У нас было несколько рунических рукописей. Советую тебе попробовать поискать подобные. В рунах порой больше правды, чем в современных книгах. Гермиона задумчиво кивнула. Спасибо тебе, Луна. Джин не говорила мне, что ты неплохо разбираешься в рунах, но я, честно говоря, не поверила. Последние слова заставили ее тут же спохватиться и закусить губу. Гарри прыснул, глядя на порозовевшие щеки подруги. Уголки моих губ дрогнули в улыбке. Вот она, гриффиндорская прямолинейность в деле. Была рада помочь, я уже собралась уходить, когда вспомнила. И да, Гарри, чтобы убрать ненужные мысли, попробуй попрактиковать упражнение из этой книги на странице 4, взяла с полки книгу, что недавно читала, и открыла нужную страницу с практикой, которую использовала сама, когда изучала невербальную магию. Оно несложное и поможет лучше концентрироваться. Гарри внимательно прочитал нужный абзац. «Не думаю, что это мне поможет», — вздохнул он. «А ты попробуй, от тебя не убудет, не знаю зачем», — настояла я. Просто почему-то действительно хотелось помочь ему. Мне приходилось видеть значки, которые выказывали поддержку Седрику и травили Гарри. Но он же не виноват, я была уверена. Время близилось к концу обеда. Поэтому настал подходящий момент начать собираться на следующие уроки. «Луна, подожди, какой у тебя сейчас урок?» «Нумерология». «О, а у нас астрономия. Это по пути, пойдем вместе». Гермиона тепло улыбнулась. Я оценила этот жест дружелюбия, или же благодарности. Все равно, было приятно. Гермиона мне понравилась. Очень умная и наблюдательная девочка. Она, как и Мэдис на курсе Луны, была отличницей на своем. Только вот об усердии Мэдис не гуляло столько шуток, сколько я слышала в сторону Гермионы. Гарри же всю дорогу больше молчал. Я могла понять, когда в твоей жизни все переворачивается с ног на голову, не особо хочется с кем-то общаться, тем более близился первый этап турнира. Любопытно, что они придумали сделать в этом веке. С того нашего разговора я периодически видела эту парочку в библиотеке. Гермиона опекала Гарри, как могла, что заставило невольно восхититься такой самоотверженности. И как она все успевала. Она ведь и училась лучше всех, и ему помогала. Такие размышления посетили меня перед уроком по чарам, сдвоенным спуффендуем. «Эй, народ, все сюда!» Послышался чей-то громкий голос в коридоре, пока мы шли по направлению к классу. «Ханна, в чем дело?» Окликнула кричавшую одна из пуффендуек, что была с моего курса. Ханна гордо улыбнулась, высоко задрав голову со светло-русыми волосами, забранными в высокий хвост на макушке. Значки, более модифицированная версия, она с гордостью протянула вперед высокую жестяную банку. Пуффендуйцы оживились и разом роем пчелок налетели посмотреть новинку. Даже когтевранцы поплелись следом. «Ну давай, Аббат, и мне значок, пожалуйста!» Слышались возгласы со всех сторон. Я видела эти значки, где слова поддержки Седрика сменялись оскорблениями в сторону Гарри. Гному ясно, что все считали его обманщиком, но все же это травля. Я подошла к коробке и взяла один, чтобы посмотреть, что они придумали на этот раз. «Седрик Дидгари, наша звезда, ему победить не составит труда», — гласил первый лозунг. «Что ж, очень мило, но, зная секрет первого значка, я подождала, какая надпись последует дальше. Гарри Поттер, обманщик подлый, сдохнет слизнем под землей холодной». Значок со звонким стуком выпал из рук, отскочив, словно мячик от каменного пола. В это время пуффендуйцы оживленно нацепляли их на свои мантии. «Вам не кажется, что это перебор?» — обратилась я к девочке, державшей банку. «Не кажется», — она усмехнулась, протягивая значки всем желающим. «Поттер, обманщик, нашему факультету впервые за столько лет выпала такая честь, и то он влез». Она раздраженно топнула ногой. «Привык быть в центре внимания, вот и бесится. Шрама ему мало оказалось». «Ханна, дорогая, я опешила от такой претензии. Ты не подумала случайно, что цена этого шрама – смерть его родителей?» В коридоре на какой-то миг повисла тишина. Ханна перестала улыбаться, злобно сверкнув на меня глазами. «Не нужно давить на жалость, Лавгуд. Я не давлю на жалость. И то, что произошло на отборе, не значит, что можно желать человеку смерти. Из чего вы вообще взяли, что это сделал он? Думаете, так легко обмануть директора школы? А кто, если не он?» — крикнула рыжеволосая пуффендуйка рядом с Ханной. «Это же его имя выпало из кубка. Он просто использовал свою славу и попросил помощи. Кто же сможет отказать великому Гарри Поттеру?» «Именно», — торжественно улыбнулась Ханна. «Разбирайте, разбирайте, ребята. Поддержим Седрика». Тяжелый вздох, что пришлось осуществить, чтобы подавить волну ярости и возмущения внутри. «Мне стыдно за вас. Это же насколько нужно быть глупыми, чтобы говорить такую чепуху, да еще и написать такую мерзость». Я развернулась, не в силах унять раздражение. Конечно, пуффендуйцев можно понять, на протяжении веков им не часто удавалось блистать среди других факультетов. Но говорить такое про Гарри — мерзко. «Лавгуд, ты бы лучше отца своего постыдилась», — бросила мне вслед Ханна. Я остановилась. «Сначала почитай, что он пишет в своем никчемном журнале, прежде чем называть что-то чепухой». Слова резанули, словно ноша железа. Это уже было слишком. Мои кулаки сжались от напряжения. Она могла еще оскорбить меня, но отца не позволю. «А ты, видимо, его поклонница, раз знаешь, о чем он пишет?» — спросила я, медленно развернувшись к ней лицом. «Ребята, это полоумная и не отрицает», — весело рассмеялась Ханна. Несколько пуффендуйцев поддержали ее, остальные же настороженно наблюдали за нашей стычкой. Я видела, как Лина с Мэдди сбросили на меня обеспокоенные взгляды. «Да, Лавгуд, по сравнению с писаниной твоего отца наши значки – просто произведение». Последние слова она не договорила, потому что мое невербально пущенное заклинание тут же вступило в силу. Еще бы, сколько раз я тренировала его в прошлой жизни. Ханна испуганно хлопнула широко раскрытыми глазами, не в силах произнести ни слова. «Ханна, Ханна, что с тобой?» — воскликнула рыжая девочка, обеспокоенно теребя ее за рукав мантии. Та в ответ покачала головой и показала пальцем на меня. «Что ты с ней сделала?» — набросилась рыжая пуффендуйка. «Заклятие немоты», — я подняла руки вверх, демонстрируя отсутствие в них волшебной палочки. Звон колокола оповестил всех о начале урока. «Пойдем, Ханна, я отведу тебя к мадам Помфри», — лепетала ее подружка, когда мы направлялись в класс. Простым зельем тут не отделаешься, поэтому в следующий раз она будет думать, прежде чем говорить такое и оскорблять отца Луны. Теперь и моего отца не позволю. Совсем недавно я получил от него ответ на свое письмо. Судя по написанному, никто ничего ему не сообщил о произошедшем со мной. Отец оповестил, что работает над исследованием поведения нарглов в агрессивной среде. Рассказал о погоде дома, написал, что очень скучает, и пожелал скорейшего выздоровления. При этом с письмом прислал в придачу пакет флаконов с зельями, любимые сладости Луны и пилотный номер следующего выпуска журнала. Казалось бы, такие простые вещи, но за столько лет я впервые ощутила это теплое чувство, приятно щекотавшее в груди, чувство, что ты любимый ребенок. И это было чудесно. На уроке воцарилась достаточно напряженная обстановка, но мне было все равно, ведь это был последний урок на сегодняшний день. Лина никак не прокомментировала мои действия, хотя я видела, что она очень хотела что-то сказать. Что ж, если созреет, всегда готова ее выслушать. Оставшиеся до ужина часы я решила провести, погружаясь в свое сознание. Сейчас делала это гораздо аккуратнее, выполняя специальные дыхательные техники. Мой старый способ помогал быстро войти в состояние глубокой концентрации, но пришлось осознать, что в моем случае нужно было как раз-таки погружаться медленно, осторожно подбираясь к нужной двери. Только тогда через несколько дней можно будет надеяться на первые проблески. Терпение, Елена. Луна, ты спишь? Послышался голос Лины за закрытым пологом моей кровати. Я попросила ее разбудить меня, в случае чего, перед ужином. Уже пора, ага. Я медленно закончила практику и выбралась из своего укрытия. Слушай, Луна, подала голос моя соседка, пока мы шагали по дороге в большой зал. А что ты сделала, Саббат? Я разве что-то сделала? Я постаралась, чтобы голос прозвучал удивленно. Брось, Луна, Лина внимательно заглянула мне в глаза. Я видела, как ты на нее посмотрела перед тем, как... Нет, я не осуждаю, просто... Как ты это сделала, наблюдательная девочка? Я остановилась, ответив на ее полный любопытства взгляд улыбкой. Невербально. Она удивленно моргнула. Понятно. Мы дошли до нашего стола, заняв места рядом с Мэдис. Лизи в последнее время редко появлялась перед глазами. Из комнаты она уходила раньше всех, приходила позднее. Лина вроде говорила что-то о том, что та хочет переехать. Поужинали за разговорами об уроках и стремительно приближающемся турнире. Когда покончила со своей порцией пудинга, Алина с Мэдис перестали спорить о том, что лучше, школьная форма Шармбатона или Хогвартса, мы решили вернуться в комнату. Луна, Мэдис остановила меня на полпути к выходу. Что-то не так, я обернулась в ту сторону, куда она смотрела. Нет, только не он. Я ведь так успешно избегала его последние недели. Луна, Седрик приблизился слишком быстро. Тебя срочно вызывают в больничное крыло. Скажи, что ты сделала с Ханной? Его шоколадно-карие глаза метали молнии, сурово просверливая мои. А в чем меня, собственно, обвиняют? Пойдем со мной, и все узнаешь. Но сразу говорю, лучше сознайся во всем сразу. Я никуда не пойду. Пойдешь, тебя там ждут. Меня, как старосту Ханны, послали проводить тебя к ней. Хочешь ты этого или нет, он строго посмотрел на меня. Так ты идешь? Я отрицательно покачала головой. Меньше всего сейчас хотелось видеть лицо этой пуффендуйки и разговаривать с ним. Седрик тяжело вздохнул и покачал головой. Ты не оставляешь мне выбора, Луна. Он жестко схватил мою руку и с силой потянул в сторону выхода. Удивленно охнув, я неловко засеменила следом. Отпусти, я могу идти сама. Он ослабил хватку. Хорошо, я пойду. Но вы не на ту напали. Не зря в прошлой жизни я столько времени убила на изучение волшебной ботаники. Ох, не зря. Часть 5. Первые воспоминания. Мы в молчании дошли до больничного крыла. Все это время он не отпускал мое предплечье, мягко, но настойчиво заставляя следовать за ним. Видимо, боялся, что попробую сбежать. Наивный мальчик. Если бы я хотела, уже бы сделала это. Но отступить значило бы то, что струсила. А я не струсила и... Более того, совсем не чувствовала, что сделала что-то неправильно. На входе в белоснежный холл Седрик наконец отпустил мою руку. Выражение его лица было таким хмурым и настороженным, что чувства вины незаметно подкрались к горлу, и захотелось извиниться. Что за глупости, Елена? Он тут вообще ни при чем. Только когда мы зашли за ширму, где лежала Ханна, в сознании прокралась мысль, насколько сильно я влипла. Вокруг кровати пуффендуйки собрались мадам Помфри в неизменном медицинском колпаке, профессор Стебль со своим причудливым головным убором на непослушной копне коротких колос. Профессор Флитвик, не изменявший привычному стилю одежды в виде классического костюма, и с ней в длинной, словно летучая мышь, черной мантии. А он-то тут при чем? Профессор Стебль окинула меня строгим взглядом. Профессор Флитвик стоял, сложив маленькие ручки на груди, а профессор Снейп, мне показалось, или он посмотрел с легкой долей любопытства. Правда, когда он встретился своими проницательными черными глазками с моими, тут же нацепил привычное выражение презрения. «Мисс Лавгуд», тонким голоском обратился ко мне мой декан, «вы не хотите нам объяснить, что произошло между вами и мисс Саббат?» «А мисс Саббат сама не смогла вам объяснить?» Ханна, услышав эти слова, судорожно вздохнула, гневно фыркнув в мою сторону. «Это не смешно, мисс Лавгуд», голос профессора Стебль прозвучал крайне недовольно. «Мисс Саббат утверждает, что вы напали на нее. Что вы можете на это ответить?» Взгляд зацепился за исписанные листки пергамента на тумбочке неподалеку от Ханны. Как много она смогла им рассказать таким способом? «Я не знаю, что вам сообщила мисс Саббат, но вы можете опросить тех, кто был сегодня рядом с нами. Уверена, все они подтвердят, что я не поднимала против нее палочки». Ханна задумчиво нахмурилась. «В этом ключе они не могли ни в чем меня обвинить». Профессор Стебль настороженно задумалась, отчего морщинка прорезалась на ее смугловатом носу. Я перевела взгляд с нее на профессора Флитвика, стоявшего примерно с тем же выражением лица, а затем и на профессора Снейпа. Тот лишь слегка усмехнулся уголками губ, и мне совсем не понравилась эта усмешка, тем более от него. «Очень умно было с вашей стороны использовать бесполочковую магию, мисс Лавгуд», тихим проникновенным голосом начал он. «Причем это не банальная силенция, иначе зелье болтливости и его модификации уже бы избавили мисс Саббат от последствий заклинания немоты. Может быть, на ней другое заклятие?» — спросила его профессор Стебль. «Диагностические чары ничего другого не показали», — вмешалась мадам Помфри. «А они редко ошибаются. Возможно, мы имеем дело с какой-то сложной модификацией заклинания». Все взгляды, словно хорошо заточенные шпаги, скрестились на моем лице. «Так как давно вы практикуете невербальную магию?» Профессор Снейп проговорил каждое слово так, что мороз прошелся по коже. Я как могла, пыталась скрыть удивление, что уже готово было отразиться в глазах и выдать меня с потрохами. «А чего ты хотела, Елена?» Любой дурак бы догадался, а профессор Снейп был далеко не дурак. Его явно забавляло происходящее, ведь ухмылка тонких бледных губ становилась все шире. «Может быть, сыворотка правды развяжет вам язык?» Стеклянный флакончик с прозрачной жидкостью блеснул в его руке. Воздух с трудом протолкнулся в легкие. Это было уже слишком. Я не думала, что обычная стычка зайдет так далеко. Сыворотка могла заставить меня рассказать слишком много, я не умела ей сопротивляться. Следуя зову инстинкта самосохранения, я обернулась в поисках путей бегства. Сзади все еще стоял Седрик, в глазах которого отразилось удивление в ответ на мои телодвижения. Черт бы его побрал. «С вашей стороны самым лучшим выходом было бы признаться во всем, мисс Лавгуд». Я тяжело вздохнула. «Мисс Саббат будет молчать в лучшем случае еще дня два». Ханна судорожно сжала белые простыни. «Что вы применили, мисс Лавгуд?» — спросила мадам Помфри. «Луна, пожалуйста», — попросил Седрик. Ханна не заслужила этого. Недобрая усмешка прорезалась в уголках губ, когда я резко обернулась к нему. «Ах, не заслужила, значит», — слегка вытянула руку и невербально призвала значок, уверенная, что где-то в мантии или сумке Аббат хоть один да остался. «Повезло». Маленький кругляшок с шумом вонзился мне в руку. «Погляди», — я сунула его Седрику. Он внимательно осмотрел значок. Спустя несколько секунд увидела, как изменилось выражение его лица, когда он прочитал вторую надпись. Гневный взгляд колышком вонзился в Ханну. «Это что такое? Я, кажется, просил вас всех не трогать эти значки». Глаза Ханны забегали по его лицу, она раскрыла рот, пытаясь что-то сказать, но была больше похожа на рыбу, выброшенную на сушу. Поэтому спустя минуту, осознав это, она в отчаянии опустила руки, жалобно глядя на Седрика. «Мисс Лавгуд, мы все еще ждем». Профессор Снейп погладил блока флакона, раздраженно вздохнула. «Заклятие кленового листа. Я применила его». В холле повисла тишина. «Что вы сказали?» — изумилась профессор Стебль. «Откуда вы знаете о таком?» «В чем дело, Помора? Если я не ошибаюсь, это очень редкая магия. Я бы даже сказала, древняя. Такими заклинаниями активно пользовались несколько веков назад, в особенности, лесные ведьмы. Нотки удивления так и проскальзывали в ее голосе. «И что же это означает? Как мне вылечить девочку?» Встревожилась мадам Помфри. «Какой именно клен вы использовали в формуле, мисс Лавгуд?» Начал догадываться о чем-то профессор Снейп. «Тот, который в Англии не распространен, будьте уверены. Я не понимаю вас, коллеги», — подал голос профессор Флитвик. «А вас, юная леди, строго обратился ко мне, ждет серьезное наказание за ваши проделки». Ханна что-то написала на листке и показала его профессору Стебль. «Мисс Лавгуд, мисс Саббат имеет право знать, в чем дело. Что ж, пусть знает, за что получила, если еще не догадалась. За то, что ты оскорбила Гарри и моего отца, дорогая Ханна», — начала я, поймав встревоженное выражение ее глаз. «Ты будешь молчать еще минимум 2 дня, пока не будет готово зелье. Ведь его невозможно приготовить без одного важного компонента – листа клена астролистного. Откуда вы узнали о таком виде магии? Мы с моей мамой увлекались необычными заклинаниями. Я действительно ими увлекалась. Прежде, чем бежать в леса, изучила быструю трансфигурацию растений, их целительные и магические свойства, и заклятие кленового листа, помимо прочих подобных более простых и более сложных, привлекло меня своим разнообразием применения. Ты просто используешь формулу, которую можешь менять в зависимости от заклинания, действия которого хочешь добиться. В данном случае это было заклинание немоты. Контрзаклятием будет являться зелье, приготовленное из компонента растения, чью формулу я использовала. Но далеко не все магические формулы растений так мобильны, как у клена. Роза, например, подходит только для заклинаний, связанных со зрением. Такая тяга к знаниям, конечно, похвальна, но не во вред другим ученикам, строго заметила профессор Стебль, с трудом скрывая некоторую толику восхищения. Еще бы, я столько времени потратила, чтобы вызубрить формулу и научиться применять ее невербально. Лист клена я достану. Профессор Снейп, я могу на вас рассчитывать, стандартное зелье болтливости, только с некоторой модификацией. Можете не волноваться, Помана. Мисс Лавгуд, я буду вынужден написать вашему отцу, оповестил меня профессор Флитвик. Все внутри сжалось в комок при этих словах. Пожалуйста, не надо говорить ему. Мы же уже все решили. Так, если он узнает, что его милая добрая Луна стала так себя вести, он может заподозрить что-то, если уже не заподозрил. Тем более, мама Луны была явно непростой ведьмой. Ох нет, Елена. Только не это. Я прошу вас, не нужно писать ему. Он будет только волноваться лишний раз. Профессор Флитвик одарил меня крайне недовольным взглядом. Я выполню любое наказание. Пожалуйста, профессор, я не хочу его тревожить. Нужно было думать раньше, мисс Лавгуд. Я сморгнула, выпрямилась, сложив руки на груди, и усмехнулась. Вы хотите сказать, думать, прежде чем заступаться за моего папу, думать, прежде чем заступаться за невинных людей? Нет уж, мисс Саббат тоже нужно было думать, она не менее виновна, чем я. И знаете, я перевела дыхание, на миг задумавшись. Да, лучше напишите папе, он все равно узнает рано или поздно. Я не договорила, он узнает рано или поздно, что я не настоящая Луна, что его любимая дочь добровольно покинула этот мир, оставив мне свое тело. Как он сможет принять это, ведь он так сильно ее любит. Ноги сами понесли к выходу, чтобы не пришлось разрыдаться на глазах у всех этих людей. Слезы уже подступали к глазам, я бежала к выходу. Прости меня, Луна, прости, дитя. Я стараюсь, как могу, но не справляюсь. Луна, постой. Мое плечо дернули, не давая возможности двинуться. Седрик, прошу, отпусти. Голос был полон мольбы. Не хотелось плакать, не при нем. Его руки развернули меня к нему лицом. Шоколадно-карие глаза посмотрели встревоженно. Луна, прости, что обвинял тебя, мне нужно было сначала разобраться во всем, сказал он, слегка нагнувшись, чтобы хоть немного оказаться со мной на одном уровне. Обе руки мягко легли на плечи, не давая возможности уйти. Я почувствовала, как от него повеяло приятным сладковато-кофейным запахом с примесью корицы. Но ты тоже не права. Я права. Я права в том, что защищаю себя. Ты не заметил, что я никогда не нападаю первое. Эмоции раскаленным железом жгли внутренности. Если меня не трогают, я тоже не трону. И вообще, судорожно вытерла норовившие выскочить из глаз слезы. Почему люди такие злые? Они жестоки настолько, что могут заставить человека пожелать уйти из жизни своими мерзкими словами. Самого лучшего в мире человека, который, возможно, любил их больше всех остальных. Слезы, подлые предатели, уже прокладывали влажные дорожки на моих щеках. «Отпусти, дай мне уйти!» — крикнула я, пытаясь высвободиться. Я смотрела в его глаза сквозь туманную пелену. Хотелось кричать в голос от такой несправедливости бытия. «Ох, Елена, я думала, что ты давно уже смирилась. Почему же тогда ты сейчас рыдаешь, как маленькая девочка? Слезы не выход, ты ведь поняла это уже давно. Но может потому что эта маленькая девочка все эти годы жила в тебе, не в силах показать себя, Луна, пожалуйста». Седрик, явно шокированный обрушившимся на него словесным потоком, приподнялся и придвинул меня к себе. «Не плачь, я поговорю с профессором Флитвиком, чтобы он не сообщал твоему отцу, если это так важно для тебя». Я прерывисто вздохнула, пытаясь прервать рыдание, и кивнула. «Важно, спасибо», — вытерла увлажнившиеся щеки. Он вытащил из кармана мантии носовой платок, протягивая мне хлопковую материю. Такой поистине галантный жест заставил улыбнуться. «Из какого века был этот мальчик? А о ком ты говорила? Кто хочет умереть из-за травли? Ох, Елена, кажется, ты совсем разучилась контролировать свои эмоции, ведь в очередной раз наговорила лишнего. У меня была одна подруга», — шмыгнула носом, — «которая не выдержала и покинула меня». На этих словах, проклиная себя, я заплакала еще сильнее. Я очень скучала по Луне, по ее теплой улыбке, которую, как ни старалась, не могла повторить в зеркале, ведь в этом выражении было ее причудливое очарование. Я все еще помнила свет голубых глаз, что лучисто светились, когда она рассказывала мне о чем-то. «Мне очень жаль, Луна». Искреннее сочувствие лучиками прорезалось в его глазах. «Спасибо, что хоть не жалость, иначе мои нервы не выдержали бы», — толкая наслать на него что-нибудь из своих любимых заклятий. «Спасибо еще раз, что поговоришь с профессором, но ты не обязан этого делать». Он тепло улыбнулся. «Мне совсем не трудно, Луна. Тем более, в этой ситуации вы обе не правы, и наказание должны получить одинаковое». С радостью, мои губы изогнулись в недоброй усмешке. «С радостью исполню все, что прикажете, только если рядом не будет этой девицы». Я ткнула пальцем в сторону больничного крыла. «А теперь прошу меня просить». Жестом руки сделала вид, что отсалютовала ему невидимой шляпой, и пошла прочь. Голова начала болеть от многочисленных переживаний и мыслей. Очень хотелось уединиться и войти в медитацию, ведь некоторые сильные переживания способствовали успеху в практиках, открывая порой нужные каналы сознания. Я была готова воспользоваться этим шансом. «Луна», — окликнул Седрик, когда я уже отошла на несколько метров вперед. Я обернулась. «Перестань, пожалуйста, злиться на всех и влипать в неприятности». «Хорошо», — улыбнулась, ничего не ответив. «Было бы хорошо, милый Седрик, но невозможно. Хотя, может, мой кленовый лист заткнет на какое-то время обидчиков Луны, в случае, если они сами этого не сделают». Вернувшись к себе, я, коротко ответив на вопросы девочек и пообещав рассказать обо всем завтра, забралась на кровать, задернув полог. Вдохнула поглубже, погружаясь в медитацию. Из-за пережитых эмоций буквально чувствовала тряску изнутри, словно рябь на поверхности озера от сильных порывов осеннего ветра. Плыла по поверхности, очень медленно погружаясь в глубину. Вновь ниточка. Она сама тянет меня к двери. Легкий щелчок. Я вижу, как маленькая девочка с длинной белокурой косой протаптывает себе путь в цветочных босоножках. Рядом с ней, держа малышку за руку, следует высокая стройная женщина с темно-русым оттенком длинных струящихся волос. «Мамочка, а куда мы идем?» Ее голос эхом отдался в пространстве. «В лес, Луна», — мягко ответила женщина, улыбнувшись. «А где папочка? Почему он не пошел с нами?» «Папа очень хотел, но вынужден был отлучиться по работе. Ты же знаешь, что он занимается серьезными исследованиями магических существ». «Знаю», — кивнула девочка. «Давай отправим ему птичку». Женщина кивнула и достала волшебную палочку, присев рядом с девочкой. Затем она вложила древко в маленькую ладошку, взяв ее в свою. «Давай, Луна, как я тебя учила. Солнце, светлая зарница, явит мне из света птицу». Две руки с палочкой очертили руну в воздухе. Послышался легкий хлопок, золотые нити собирались в кучу, приобретая нужную форму. Маленькая солнечная птичка взмахнула крыльями. «Передай папочке, что мы его любим», — сказала ей маленькая Луна. «И пусть возвращается поскорей, иначе не успеет попробовать свой любимый пирог из лесных ягод», — добавила женщина. Волшебная палочка легонько стукнула по голове птицы, луна посыпала ее каким-то порошком из маленького мешочка, что достала из кармана платьица. Та встрепенулась, отряхнувшись, и упорхнула в далекое ясное небо, покрытое пушистыми облачками. «Ну вот и все, а теперь пойдем, я покажу тебе, какие травы нужно собрать, чтобы приготовить весеннее зелье. Оно тебе пригодится для некоторых простых ритуалов». Их мелодичные голоса затихали по мере того, как они уходили все дальше и дальше от меня, в самую глубину леса. Я проснулась рано утром, совсем не заметила, как, погрузившись в медитацию, заснула прямо в мантии, отодвинула полог. Светильник Мэдис уже начал менять свой цвет, совсем скоро он ее разбудит. Забавно, конечно, но ее реально мог разбудить только он. Или же совсем мощный грохот, который вряд ли оценят наши соседи и старосты. Я умылась холодной водой для большей бодрости, переделала свой вчерашний наряд в виде трансфигурированной клетчатой юбки и белой блузки в шоколадного цвета платье с короткими рукавами. Я всегда любила платья, все-таки средневековье наложило свой отпечаток на такой стиль одежды. Но, признаю, брюки и шорты были очень даже удобны, и периодически можно было носить их. Сегодня предстояло увидеться с Джинни. Мы иногда делали вместе уроки, я помогала ей разобраться в рунах, разбирая отдельные моменты. Она же в свою очередь вызвалась учить меня полетам на метлах, но, хоть я и была ей очень признательна, пока побаивалась вновь пробовать летать.